Сеть здесь, как я и думал, работала, и планшет к ней подключился. Подключившись с левого ящика, сразу отправил сообщение отцу Марине. Срочно нужны креды. Мои счета арестованы. Марине ранено. Требуются креды, чтобы ее вылечить и чтобы покинуть планету. Пока ждал ответа судьи, открыл и посмотрел местные новости. Первое, что увидел, открыв местный новостной портал, собственную физиономию, которую показывали на правах рекламы. Продавец не соврал, за меня действительно предлагали 100 тысяч за мертвого или 200 тысяч за живого. Про то, что я поднял и поставил на уши весь элитный квартал, в местных новостях не было ни слова. Как и по какой причине клан решил это скрыть, мне совсем было непонятно. Впрочем, я решил не забивать этим голову. Пробежался по новостям. Ничего интересного для меня в них не нашлось. Все на планете было тихо и спокойно. Журналисты хвалили местный клан, который навел порядок в городе, разобравшись с нелегалами и благодаря чему уровень криминала в городе снизился на 30%. Про войну с кланом Даводжи не говорилось ни слова. Можно было сходить на новостные порталы Илзаби и посмотреть, что пишут там в новостях, но я помнил про предупреждение судьи о том, что здесь тотальный контроль, и в этом уже убедился на своей шкуре, каким-то образом клан сумел отследить мои банковские чипы. Прождав ответа минут 20, и так и не дождавшись ответа судьи, улетел обратно в пещеру. Проснувшись утром, первым делом посмотрел на индикаторы капсулы, все стало еще хуже, чем вчера. Вчера я думал, что, возможно, проблема в том, что нет полноценного питания для капсулы, и капсула не может приступить к полноценному лечению по этой причине. Рассчитывая, что как только появится полноценное питание, капсула заработает на полную, сейчас стало понятно, что проблема не в этом, и третьего визита в элитный квартал мне никак не избежать. Заждались там моего визита. Вот только надо подготовиться, чтобы в этот раз рвануло так, чтобы все соседние кварталы услышали, но вначале надо выяснить, что ответил отец Марине. Вылетел вначале в сторону другой альпинистской базы. Посадил там глайдер и проверил поступившие сообщения. И что это должно означать? Спросил сам себя, так и не получив ответа. Судя по всему, для меня это означает, что кредов не будет и выкручиваться я должен по принципу, как получится. Что же, чувствовал я, что не стоит с кланом подписывать контракт. Кинут. Сейчас убедился, что предчувствие меня в очередной раз не подвело. Придется самому выбираться, поднял глайдер в воздух и отключил планшет, направляясь в город. После такого ответа, а точнее, его отсутствия. Задачи у меня оставались теми же. Нужно найти медика для Марине. Купить его точно не получится, значит, выбора нет, придется похищать. Хотя. Проверим банковский чип с неприкосновенным запасом на черный день. Подключил его к планшету и ввел коды доступа. Креды на чипе и оказались, и не были заблокированы. Кажется, не придется кого-нибудь грабить. На первое время немного кредов есть. Впрочем, мне по-прежнему нужен медик. Вот только как проникнуть на территорию элитного квартала незаметно. Развлекательный центр. Точно. Их глайдеры остаются на площадке около развлекательного центра. Время на взлом будет. Проблема в другом, как узнать, какой глайдер из элитного квартала. Если только пробивать владельцев по базе, что дал мне судья. Судья, ладно я, но как ты мог так поступить с собственной дочерью? Ты ведь бросил ее здесь умирать и своего неродившегося внука или внучку вместе с ней. Ладно, что-то я отвлекся. Жду, пробиваю по базе, кто на глайдере прилетел. Стоп, а медики тоже хотят развлекаться и могут там оказаться. Хотя неизвестно куда, они летают отдыхать. Как-то нужно выяснить фамилии и координаты медиков, что работают в медцентре, там в элитном квартале. Может, в сети есть их данные на них. Хотя бы фамилии и имена. К этому времени я уже подлетал к городу, и как только появилась сеть, посадил глайдер и достал планшет. Как я сразу не догадался, кто владелец медицинского центра, там в элитном квартале. Стоп. Это получается, я разнес медцентр клана Гаиджи. Сурово я с ними поступил. Клан, это вообще может трактовать как нападение на их клан. Если, конечно, сильно захотеть. Впрочем, наверное, это будет явным преувеличением, но теперь понятно, почему все молчат о моем предыдущем визите туда. Так, а кто там лечит? Никакой информации в сети. Все удалено. Написано только, что по техническим причинам медицинский центр пока не принимает. Стоп. Что-то я сегодня плохо соображаю, видимо, сказывается ночь на камнях. Наверняка медцентр курирует главный медик клана. В этом медцентре должны лечиться самые важные персоны клана. Так где у меня база судьи? Нашел данные на главного медика клана и посмотрел адрес проживания. Оказалось, главный медик проживает не на территории квартала, но недалеко от него. Свой дом с усадьбой, если верить полицейской карте, на элитный квартал кредов не хватило или умышленно не захотел жить рядом с работой. Это получается, сегодня жителям элитного района повезло, и мне не нужно лететь к ним в гости. Расслабятся они там без меня. Впрочем, у меня не было ненужных компонентов для изготовления взрывных устройств, ни дроида, чтобы все собрать вместе. Озадачил нейросеть прокладкой маршрутов подлета к дому главного медика клана и отход обратно. Так, чтобы лететь, избегая основных воздушных маршрутов. После чего переоделся в местную модную одежду, нацепил солнцезащитные очки, поднял глайдер в воздух и направился в сторону города. Глава 20 лететь пришлось долго, но я не торопился. Наверняка сейчас медик на работе, и дома появится только вечеру. Квартал, где находился дом медика, сильно напоминал элитный. В этом квартале не имелось только контрольного периметра и плазменных орудий на крышах, но собственная охрана имелась, и я сильно подозревал, что она такая же, как и там, в элитном квартале. Посадил глайдер во дворе дома, что примыкал к элитному кварталу. После чего направился в сторону ближайшего торгового центра, что находился поблизости. Побродил там на стоянке и уже оттуда направился к дому медика. Как я подозревал, к дому медика подойти оказалось несложно, а вот с проникновением внутрь все оказалось гораздо сложнее. Нет, перемахнуть через забор, ограждающий дом, я мог легко, но здесь везде стояли камеры наблюдения. Проникновение сразу станет обнаружено Искином дома, а после этого сюда стартуют охранники. Меня это не особо волновало, если бы не одно «но», главный медик клана должен находиться дома, а его сейчас с большой вероятностью нет дома. Спугнуть его можно быстро, а потом, где его искать? Поэтому действовать требовалось наверняка. Чтобы он гарантированно не сумел сбежать от меня. Находиться возле дома медика посчитал плохой идеей. Поэтому решил погулять где-то поблизости. Вскоре я заметил, как к дому подлетел глайдер, на нем прилетели двое.